Глава 45. Бран стоял неподвижно и все смотрел на меня. В его глазах пустота. Там не было души или чего-то человеческого. Лишь то, что могло погубить. Я, затаив дыхание, против воли пошатнулась. Отчетливо слышала, как внутренний голос раз за разом тревожно нашептывал. «Беги! Быстрее убегай! Иначе он растерзает, не пожалеет!» Но почему-то все еще стояла на месте, даже не смотрела в сторону двери. «Бранд!» — позвала его. Оборотень поднял взгляд и посмотрел мне в глаза, душевно истязая этим зрительным контактом. Он слишком быстрый. Я даже вздрогнуть не успела, как парень оказался рядом. Протянул руку и сжал ладонью шею, после чего притянул к себе. «Девственница!» Прохрипел. Даже сейчас вне себя назвал меня этим словом. Рядом с Брантом жарко. Он сам по себе пламя, которое могло сжечь дотла лишь одним касанием. Сейчас мне казалось, что оборотень смотрел на меня так, будто желал убить, чтобы больше никогда не видеть. Чтобы исчезло из его жизни, и он мог это сделать. Стоило лишь немного сильнее сжать шею, вот только я все еще дышала. Брант сделал глубокий вдох носом, улавливал мой запах, но он запечатан. Я даже порадовалась, что Аарон успел смыть с моих губ запах Эдергара. Не спала со своим истинным. Сделал вывод. Наверное, несмотря на мои слова, истинным все еще считал Эдергара. Спала. Ответила честно, тут же чувствуя, как его ладонь на моей шее сжалась сильнее. Запаха нет. В пустоте его глаз цветками полыхнула злость. Там же я увидела то, что распознала не сразу. Боль. Не физическая. Душевная. Скрытая оборотнем и непризнанная им. Но настолько сильная, что даже я ощутила, как сердце начало покалывать и будто бы разрываться на части. Я скрыла запах. От этого момента веяло погибелью. Моей и его. Горечью. Черной. Липкой тоской, обрывом целого мира его души. Я подняла руку и пальцами вырисовала руну, отпечатала ее за спиной Бранта, там полыхнул портал, и я ладонью притянула его к нам. Одно мгновение мы были поглощены дымом, который же вскоре выбросил нас на траву. Пока падали, Брант отпустил мою шею, интуитивно или еще по каким-то причинам подхватил, и я упала на него. Был вечер, и уже стемнело. Мы лежали на траве около озера, рядом с которым Аарон и Брант еще пару дней назад сделали меня женщиной. С этим местом были связаны взрывные эмоции, но почему-то именно тут мне было спокойнее всего. Я не знала, почему перенесла нас сюда. Наверное, хотела поделиться с Брантом спокойствием. Я все еще лежала на нем, видела, как оборотень повернул голову в бок, смотрел на место, в которое я нас перенесла. И в этот момент подняла ладонь, после чего отпечатала на себе руну, она вернула мне мой запах. Я ничего не говорила, но прекрасно видела, как при очередном вдохе Брант повернул голову ко мне. Он больше оборотень, чем Аарон, и обоняние у него лучше, поэтому для проявления метки даже прикосновения не требовалось, лишь запах. Брант учуял во мне истинную. Пустота исчезла из глаз, они стали прежними, пусть и с жутковатым оттенком безумия, но уже хорошо знакомыми, привычными. Я вскрикнула, когда он подхватил меня за талию и подмял под себя, нависая сверху. Одной рукой опирался о траву, а второй убрал воротник рубашки, после чего посмотрел на свое плечо. Недолго. Уже вскоре его злой взгляд оказался на мне. «Сюрприз!» Не нашла более подходящего слова, да и не успела больше ничего сказать, ведь уже в следующее мгновение Брант набросился на мои губы, целовал так, что дыхание перехватывало, и по телу рассыпались щекочущие огоньки. Голова закружилась, а мысли стали расплываться, постепенно куда-то улетучиваясь. «Ты мне врала». Брант все еще был зол, и это очень сильно чувствовалось в поцелуе. Я замычала и руками уперлась в его торс. «Да, врала». Прошипела, отворачиваясь, и этим разрывая поцелуй. «Я не желала этой истинности. Только недавно поняла, что выбора у меня нет». С трудом, но выползла из-под Бранта, хотела сесть немного подальше, чтобы увеличить расстояние между нами, но оборотень притянул к себе и обнял со спины. Склонился к шее и вдыхал запах, а у меня от этого мурашки побежали по коже. Я поговорила с Аароном, он предложил отношения, я согласилась. Произнесла на выдохе. Решила сразу об этом сказать. «Ты уже трахалась с ним?» «Не вопрос. Утверждение. Бран сильнее прижал к себе, я спросила. Ревнуешь?» «К самому себе. Я все равно чувствовала нечто сродни раздражения. Какое-то время мы сидели молча. Я не знала, что сказать, а Брандт будто бы не хотел разговаривать. Просто обнимал, вдыхал запах и о чем-то думал. А еще еле ощутимо гладил большим пальцем по низу живота. В этом моменте была какая-то странная интимная близость. Вроде мы все еще были чужими друг другу, но в тот же момент казалось, что уже давно знакомы. Это происходило на интуитивном уровне, на том, который притягивал меня к Брандту. И пусть я сейчас сидела к нему спиной, но так отчетливо в сознании видела черты лица оборотней, растрепанные волосы, по которым мне хотелось провести ладонью, зарыться в них пальцами и попробовать пригладить. Попробовать вообще, возможно ли это? Откуда все это во мне? Проявление истинности? Это она меняла мое мышление и тянула к Брандту. Я знаю, что ты, Яран, тысячелетний оборотень. Решила сказать просто для того, чтобы начать разговор. «Боишься?» Брандт не стал спрашивать, откуда мне известно. Наверное, решил, что Аарон рассказал. «Почему я должна бояться?» Вопросительно приподняла бровь. Брандт поцеловал мою шею и плечо. Еще сильнее прижал к себе и держал в моих руках так, словно говорил «моя». А мне хотелось отстраниться. Просто потому, что не привыкла к такому. Чувствовала себя неловко, хотя при этом между мной и Брандтом уже много чего происходило, а тут он просто обнял, и я покраснела. «Расскажи о себе», — сказал он, вновь коснувшись губами шеи. «Мне нужно возвращаться в академию». Отдаленно чувствовала, что не хотела уходить отсюда, но мне действительно нужно было вернуться. «Подождет». Брандт укусил меня за плечо, и я зашипела. Так и не поняла, что именно подождет академия, или, может, мой учитель, которому, скорее всего, Брандт думал, я хотела вернуться. Меня в Дюран отправили против моей воли, и, возможно, сегодня появится шанс поймать того, кто это все спланировал, поэтому мне нужно вернуться, потом поговорим. Еще будет время. Мне действительно хотелось позже вернуться к этому разговору, и только внутри что-то ныло от того, что я все откладывала на потом. «Почему кто-то захотел, чтобы ты оказалась тут?» Брандт все же отпустил меня. Я встала на ноги и вырисовала руну, после чего создала портал. «Мне неизвестно. Тоже хочу узнать». Пожала плечами и шагнула в дымку. Брандт последовал за мной.